Полина тоже подошла взглянуть и покачала головой. Все остальные записи оказались такой же абракадаброй, что и первая. «Предусмотрительный человек», — пробормотал Каверин. Эпине Брокар шифровал свои заметки. «Я это тоже понял», — буркнул Видок, не спуская с него глаз. «Меня интересует вот что. Нельзя ли записки как-то расшифровать?» Полина оторвалась от книжки и с любопытством посмотрела на Видока. «И как вы себе это представляете?» «Не знаю», — проворчал тот. «Я в жизни не имел дела с шифрами, но вы — другое дело». Особый агент номер один в панике оглянулся на агента номер два, ища поддержки. «Дело в том, что граф Чернышов, среди прочего, упоминал, что в будущем, когда сие понадобится в интересах государства, агентов особой службы обучат основам тайнописи, то есть шифрования. Но будущее, как обычно, наступило куда быстрее, чем ожидали. Что же касается основ шифрования, то о них Алексею было в данный момент известно столько же, сколько о китайской грамоте, то бишь ничего». Протянула Полина несмело. «Судя по датам, у нас в руках что-то вроде дневника, верно?» Видок кивнул. «Вел его Эпине Брокар крайне нерегулярно, но все-таки вел. Если бы нам удалось установить из заметок, откуда у него появилась шкатулка и кому он говорил о ней, мы могли бы хотя бы понять, кто выступает против нас». «Нет, это вряд ли», — заговорил Алексей, чтобы потянуть время. «Если Эпине Брокар понимал значение шкатулки, то зачем бы ему понадобилось что-то рассказывать о ней? Возьмем, к примеру, меня». «Да, если бы мне стало известно местонахождение драгоценностей короны, я бы просто спокойно отправился туда и забрал их, не распространяясь о том, что собираюсь сделать». «Ну, в теории всегда рассуждать легко», — возразил Видок. «Мне кажется, я могу сказать, откуда дешевраны наши друзья могли прознать о шкатулке. Дело в том, что Эпине Брокар был ходок, сердцеед, а женщины, мой дорогой друг, любопытны сверх меры. И к тому же непревзойденные мастерицы выпытывать чужие секреты. Так что, как бы Эпине Брокар не осторожничал, он мог проболтаться, даже не заметив того». «И все-таки странно. Ну как можно болтать о таких вещах?» — поддержала Алексея Полина. «В мире немало странного», — заметил Видок. «Если бы мне в свое время кто-нибудь предсказал, что в один прекрасный день я возглавлю французскую полицию, я бы умер со смеху». Сыщик сощурился. «Так вы попытаетесь расшифровать заметки?» И тут Алексей услышал спокойный голос Полины. «Все зависит от степени сложности шифра», — объявила мадемуазель Серова, листая записную книжку. «От того, какой был выбран способ шифрования, от ключа, длины сообщений и от многого другого». «Она все-таки молодец», — подумал восхищенный Каверин. «Надо употреблять умные слова, чтобы Видок не понял, что мы на самом деле полные профаны. А потом всегда можно будет ему сказать, что шифр убитого оказался нам не по зубам». «Точно», — быстро поддержал он Полину, — «ключ». «Да я понимаю», — оборвал его Видок, который, как и все люди практического склада, больше интересовался результатом. «Но вы сможете прочитать, что тут написано?» «Мы не математики», — отозвалась Полина, — «но все-таки попытаемся. Однако на расшифровку потребуется время. Причем тут математика?» — мелькнула в голове у Алексея. «А потянуть время очень-очень хорошо». «Время у вас будет», — спокойно сказал Видок. «Что-нибудь еще?» «Деньги», — не моргнув глазом, объявила Полина. «Мне понадобится одна книга, и она сейчас в посольстве среди моих вещей. Проще купить другую такую же, чем возвращаться за той. И еще мне нужно будет съездить на улицу Мира». «Зачем?» — изумился Алексей. Полина ограничилась тем, что царственно повела плечами. По правде говоря, она так и не купила на Рю де ля Пе веера, о которых мечтала, и теперь собиралась приобрести их за счет Видока или французского короля, кому как больше нравится. «Столько хватит?» — спросил Видок, кладя деньги на стол. Полина задумалась, и сыщик добавил еще несколько монет. «Ну, вот и хорошо», — объявила Полина, забирая деньги. «Я пошлю Алексея за книгой». «Я бы предпочел, чтобы вы оба сидели тут в целях безопасности», — вмешался Видок. «Напишите заглавие книги, я отправлю за ней одного из моих людей». «Хорошо», — легко согласилась Полина, и, сев за стол, своим быстрым решительным почерком написала, что ей требуется. «Только учтите, на Рю де ля Пе я поеду сама. Это поручение я никому не смогу передоверить». Видок тяжело вздохнул. «Договорились. Когда вы намерены приступить к расшифровке?» «Я думаю, мы...» — начал Алексей. «Сейчас же», — вмешалась Полина. «Само собой, сначала я должна позавтракать, и мне должны принести книгу. Также мне нужны...» — барышня зажмурилась. «Ну да, карандаш, бумага и лупа, и отдельный кабинет». Видок поднялся. «Что ж, не буду вам мешать. Я пойду пока на Иерусалимскую, потолкую с бывшими коллегами. Кроме того, надо, чтобы забрали тело бедняги Ксавье. В доме остались трое моих людей. Если что понадобится, можете обращаться к ним. Насчет завтрака я распоряжусь. Мой кабинет вас устроит?» Полина кивнула. «Лупа в верхнем ящике стола, все остальное на столе. Книгу вам скоро доставят, мадемуазель». «С вами одно удовольствие работать, сударь», — прощебетала барышня Серова. Польщенный Видок улыбнулся, затем пристально посмотрел на агентов. «Надо ли мне говорить, чтобы вы не пытались бежать? Надеюсь, нет. Когда я вернусь, вы мне покажете, чего удалось добиться». «Договорились, патрон», — кивнул Алексей, подражая тону воришек, которыми заведовал бывший каторжник. Видок подозрительно уставился на него, но молодой человек, казалось, говорил совершенно серьезно. «Ладно», — сказал старый сыщик, — «постарайтесь не разочаровывать меня, хорошо? Я отлучусь ненадолго». Едва он оказался за дверью, Алексей повернулся к напарнице, которая листала страницы записной книжки, вздыхая так, словно только что получила счет от модистки, перекрывающей ее доходы за ближайшие 5 лет. «Полина Степановна, честное слово, если бы вы и в самом деле были моей невестой, я бы вас расцеловал. Как вы думаете, нам удастся обвести его вокруг пальца?» «Кого?» — изумилась Полина. «Видога, конечно. А вы о ком подумали?» «Нет, какое несчастье в самом деле, что мы не знаем тайнописи». «Это вы ее не знаете, милостивый государь», — высокомерно парировала Полина, захлопывая книжку. «Помните сундук с книгами, который ваш денщик как-то уронил себе на ногу, после чего захромал и произнес много всяких нескромных словес в мой адрес?» «Но, Полина Степановна...» «Думаете, милостивый государь, там были одни французские романы?» «Так вот, ничего подобного. Когда я узнала, кем мне предстоит стать, то заодно обзавелась разными полезными книжками, чтобы они помогли мне уяснить мою будущую профессион». «Постойте», — медленно проговорил Алексей, глядя на свою спутницу во все глаза. «Вы везли с собой книгу о тайнописи?» «Не только о тайнописи, но и другие книги о европейской политике, о способах обращения с разными видами оружия и много еще о чем», — вздохнула Полина. «Я же не знала, что именно мне понадобится, поэтому взяла все сразу».